мирную. Г. Поворотом к делу воскрешения, или, вернее, указанием на него, и начинается наше слово об ополчении забывших свое родство, об ополчении Запада на Восток, то есть наша история, об ополчении, представляемом в виде одной, более и более расширяющей свое поле битвы, дело битвы, на весь земной шар, с прямыми и обходными движениями, по естественным путям, обращаемым в искусственные дороги, выпрямляемые, выравниваемые, объединяющие Запад и Восток, точнее, континенты прибрежной страны для ускорения движения, из коих первые, то есть прямые, сходятся в Царьграде, а вторые обходные — на Памире. Какое же это будет схождение? Мирное или немирное? Наука своими изобретениями, улучшенными путями сообщения, дает возможность и отдаленному Востоку, и дальнему Западу принять участие в битве, в деле взаимного истребления, в битве сциентифичной, как полном приложении всего знания с дальнобойным и скорострельным оружием, с бездымным порохом, с меллинитом, рабуритом, в битве на земле и на воде, под землею и под водою, в воздушной высоте, днем и ночью, при свете электрических солнц. Самый фантастический апокалипсис побледнел бы пред этой действительностью. Запад, дав научное устройство нестройным массам Дальнего и Ближнего Востока, поведет все народы океанической полосы на континентальное царство. Научной стратегии предстоит определить последний центральный пункт сцентифичной битвы. Впрочем, Константинополь и Памир и будут фокусами столкновения континентальной и океанической сил. При мирном же исходе их встреч христианское отношение двух означенных центров легко понять, если представить Памир, гипотетическая могила праотца, черепом над скрещенными костями рук, а Константинополь, первое место, освященное крестом, предполагаемым центром превращения разрушительной силы в живоносную. Памир для Федорова имеет символическое значение всемирного Кремля, Кремль в системе образных понятий философии общего дела предстает как священная крепость, сторожащая прах предков. Рассматривая Памир как колыбель человеческого рода, Федоров опирался на некоторые научные данные своего времени. Интересно, что согласно ностатической теории праязыка макросемьи языков Евразии и Африки, выдвинутой позднее, в начале XX века, и превратившейся в доказательную научную теорию в работах советского ученого Иллич Свиточа, родина праязыка народов Евразии и Африки находится именно в этом районе Азии. К концу XIX века возросло также военно-стратегическое значение Памира, где в это время сталкиваются интересы России и Англии. Наша история есть восточный вопрос. Борьба, прерываемая перемириями, не устраняющими причин ее, ибо истинный вечный мир возможен только при возвращении всех потерь, в чем и состоит общее дело человеческого рода, не исключая и третьего рода людей. История есть восточный вопрос, вопрос об ополчении Востока на Запад или Запада на Восток, есть борьба между Востоком и Западом не на живот, а на смерть. Разрешение же восточного вопроса будет примирением Востока с Западом, объединением их и уже не на смерть, а на воскрешение Востока.